1038, декабрь 30. Блуждание уводит от цели, и чем больше, тем дальше. Также к чему приложить сердце, с тем оно и прибудет, но не со мною. Потому говорю: любите меня. Земное и людей умеете любить, и с любимыми быть мыслями постоянно. Тоже и ко мне примените, если со мною хотите прибыть. Любовь будет магнитом, притягивающим к себе то, что любит. Если нет притяжения, значит, нет и любви. Любовь не в словах, а в сердце. Если сохнет любовь и уходит из сердца, как тут помочь? Любить научитесь поверх перегара и чада от жизни земной.